Волна выключения 2. До Тамбова Матвей, как сотрудник ФСБ, летел на Як-42. Билетов не было, но ему удалось найти командира корабля, предъявить удостоверение и пройти в самолет вместе с летчиками. К дому деда по улице Солдатской Славы он добрался к вечеру на машине частника и сразу понял, что опоздал. Возле дома плотно друг к другу стояли милицейский УАЗик, серая «Волга» и старенький «Москвич» с злым крестом на дверцах, машина скорой помощи. Возле ограды толпилась небольшая группка людей, обсуждавшие случившееся, скорее всего, соседи. Двое молодых людей, выделявшиеся осанкой и особой сторожкой манерой поведения, молча прислушивались к разговорам, засунув руки в карманы одинаковых серых курток. Матвей сразу определил их принадлежность к спецслужбам, но тоскливое предчувствие беды заставило его действовать без обиняков. Подойдя к милиционеру, охранявшему вход в дом, он тихо проговорил: «Я Соболев, это дом моего деда Кузьмы Федоровича. Что случилось?» «Документы есть?» — спросил страж порядка, делая ударение на втором слоге. Матвей молча протянул удостоверение офицера федеральной контрразведки. У милиционера-сержанта средних лет, плохо побритого, с недовольным выражением лица, вытянулась физиономия. «Проходите». Матвей шагнул в сени, отмечая полнейший разгром на полках с глиняной посудой и садовым инвентарем. Вошел на кухню с русской печью и сразу увидел деда, лежавшего на лавке. На его изуродованном гримасой боли лице в широко раскрытых глазах застыло выражение ужаса и муки. Пальцы рук были сведены судорогой, и Матвей сразу понял, что Кузьма Федорович умер от выстрела из боевика. Сердце Матвея остановилось, рванулось в груди до боли, загнав жаркую волну крови в лицо и уши. Он шагнул в горницу, ожидая увидеть еще два тела, но его остановил худой подполковник милиции. «Вы куда, молодой человек? Кто вас пропустил?» Только теперь Матвей обратил внимание на то, что на кухне и в горнице полно народу. Трое в штатском возились у тела деда, что-то измеряли, фотографировали, записывали. Подполковник милиции беседовал с другим офицером, старшим лейтенантом. Какой-то старик в плаще ходил по комнатам, осматривая вещи, заглядывая в сервант, шкафы с книгами. Еще двое парней, поглядывая вокруг, стояли поодаль с рациями в руках. И, наконец, третий офицер милиции, майор, беседовал с сухонькой старушкой, по щекам которой непрерывно текли слезы. «Я его племянник». Голос сел, и Матвей кивнул на тело Кузьмы Федоровича. «Это мой дед». «А больше тут никого не было?» Подполковник окинул Соболева взглядом, но документы требовать не стал. «Кто тут должен был быть?» Матвей сжал зубы, подошел к телу деда, опустился возле него на колени, взял холодную руку в свои ладони, который раз вспоминая слова Конкери о том, что он приносит несчастье всем, с кем дружен и кого любит. Попытался выйти в МИОС, чтобы посмотреть на следы, оставленные убийцами, но молния ментального разряда не пронзила его с головы до пят, как обычно. Лишь на мгновение вернулся абсолютный слух и ощущение остановленного времени. Зато последствия попытки были не слишком приятными. По нервным узлам тела прокатилась волна колющей боли, и чтобы выдержать ее, потребовалось все его хладнокровие. «Соболев?» – раздался голос за спиной, и на плечо Матвея опустилась чья-то тяжелая рука. Он поднял голову, не сразу разглядев сквозь пелену слез одного из специалистов в штатском. «Слушаю. Идемте с нами». Матвей отвернулся, пристроил руку деда на груди, прошептал беззвучно: «Прости, дед, я не хотел». «Пройдемте с нами», – настойчиво повторил шкафообразный молодой человек, до боли сжимая плечо Соболева. Матвей взял его за слоновье запястье, поднялся с колен, сжимая определенные точки, сказал негромко в исказившееся лицо: «После похорон я в вашем распоряжении, а теперь вон отсюда». Потирая руку, оперативник, явно из Фидипасов, но не из Грозы, какое-то другое подразделение, отошел к своему товарищу и, посоветовавшись, оба вышли. «Они ждали вас», — подошел к Матвею подполковник милиции. «Показали удостоверение офицеров спецназа». «Я сам оттуда», — сказал Матвей, не сводя глаз с лица деда. «Все в порядке, подполковник, делайте свое дело. Дайте знать, если обнаружите какие-нибудь следы». Подполковник помялся немного, потом протянул Соболеву листок бумаги с надписью: «Ищите анальгин во всех аптеках. Эту записку, пришпиленную ножом, мы нашли на столе. Не уверен, что это след. Здесь был анальгин, то есть зондеркоманда Минобороны, — понял Матвей. «Кристина и Стас у них, значит, живы». Он вернул листок милиционеру. «Спасибо, вряд ли записка имеет отношение к этому делу. Когда закончите, помогите с похоронами. Буду признателен». Ночь Матвей провел без сна, помогая соседям и той самой плачущей старушке обмывать Кузьму Федоровича, переодевать и готовить для похорон. В 9 утра приехал катафалк, привез гроб. Потом подъехали двое ребят-стажеров, согласившихся сопровождать катафалк на кладбище. Все это время парни в куртках, принадлежащие какой-то из спецслужб, не выпускали Матвея из поля зрения, но близко не подходили и не мешали. Матвей же не обращал на них никакого внимания, воскрешая в памяти свои встречи с дедом, его ненавязчивые наставления и бесконечное терпение, неизменно доброжелательное отношение ко всем, с кем когда-либо встречался в жизни. Единственное, о чем Соболев сожалел больше всего, так это о том, что не смог навестить старика до его смерти, понимая, что видеться со своими ближайшими родственниками непозволительно редко. Остро захотелось увидеться с отцом, побывать на могиле мамы, поговорить с тетками в деревне, и Матвей дал себе слово, что сделает это непременно в самое ближайшее время. На похоронах Кузьмы Федоровича неожиданно собралось много народу. Приехали сослуживцы-ветераны, предупрежденные военкомом, пенсионеры, с которыми Соболев работал на местном заводе «Металлоштамп». Пришли соседи не только со всей улицы, но даже с других, где давно знали Кузьму Федоровича. Команда музыкантов сыграла похоронный марш, и колонна тронулась в путь мимо училища механизации, бывшего скотного двора, оплывшего противотанкового рва, санэпидемстанции, углубилась в сосновую рощу, на окраине которой притулилось кладбище. Панихида была короткой, речей не прозвучало, лишь местный священник прочитал заупокойную молитву. Гроб опустили в могилу, забросали землей, выровняли холмик. Установили 4-гранный металлический обелиск со звездой и табличкой с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти. Через месяц Кузьме Федоровичу исполнилось бы 87 лет. Толпа разошлась, машины с музыкантами, милиционерами и военными уехали. На кладбище у могилы остался Матвей, старушка-соседка Кузьмы Федоровича, помогавшая на похоронах, подсказывавшая очередность церемонии, до отделения спецназа, не решившиеся принять участие в похоронах и ожидающие Матвея за оградой кладбища в 30 шагах. Сидя на скамейке у могилы, Матвей снова попытался выйти в МИОС, и снова у него это не получилось. Утешало лишь одно – отключение его от ментала, всеобщего информационного поля мира, означало только существенное сужение чувственной сферы – возможности глобальной оценки ситуации, но оно не ограничивало природных возможностей Матвея, его способности жить в ускоренном режиме. Справившись с реакцией организма на попытку выхода в МИОС, он поклонился свежей могилке деда, потом старушке, смотревшей на него слезящимися глазами, и пошел ко второму выходу с кладбища, выходящему в сосняк. Четверка оперов направилась следом, не отставая, вдоль забора, но и не делая попыток догнать, из чего Матвей сделал вывод, что кладбище перекрыто как минимум еще двумя группами. Усмехнулся про себя, подумав: «Зауважал меня, однако, Первухин».